Глава 4, в которой мое путешествие по морю достигает своего апогея в великолепном описании шторма и кончается ужасным сюрпризом. Прямо по морю пролегал одинокий путь морского оркестра. Дни шли за днями, покачиваясь на волнах, солнечные, сонные, голубые. Стаи морских привидений пробегали вдоль и поперек штевня, а в кильваторную струю мы сыпали овсянку, тянувшемуся за нами хвосту хихикающих русалок. Я любил сменять Фредриксона у руля, когда на море опускалась ночь. Сверкающая под луной палуба, тихонько колышущаяся вверх и вниз передо мной, тишина и бродячие волны, облака и величественный окоем — все давало мне приятно волнующее ощущение, что ты страшно значительный и вместе с тем страшно маленький, а, пожалуй, все-таки больше значительный. Временами я видел, как во тьме вспыхивает трубка супротивки. Он тихонько пробирался на корму и усаживался подле меня. «Как прекрасно ничего не делать, правда?» — сказал он однажды ночью и выбил трубку о планшир. «Но мы делаем», — ответил я. «Я правлю. Ты куришь». «Куда-то ты нас приправишь», — сказал он. «А это уже другой вопрос», — сказал я, ибо уже тогда отличался четко выраженной наклонностью к логическому мышлению. Ведь речь шла о том, чтобы что-то делать, а не о том, что именно делать. «У тебя что, опять предчувствие?» — с беспокойством спросил я. «Нет», — зевнул супротивка. «Ва-ва!» «Мне абсолютно безразлично, куда мы плывем. Все места хороши. Ну, пока. Доброй ночи». «Пока-пока», — сказал я. На рассвете, когда Фредриксон сменил меня у руля, я обмолвился вскользь об удивительно полном отсутствии у супротивки интереса к тому, что его окружает. Сказал Фредриксон, — «а может, наоборот, он интересуется всем?» «Спокойно и в меру. Мы интересуемся чем-то одним единственным. Ты хочешь кем-то стать, я хочу что-то создавать». Мой племянник хочет иметь, а супротивка просто живет. — Подумай, живет. Это всякий может, — возразил я. — произнес Фредриксон, погружаясь в свою обычную задумчивость. И в блокнот, в котором рисовал удивительные конструкции машин, похожих на пауков и летучих мышей. Так или не так, мне лично супротивка кажется каким-то непутевым, если говорить о его отношении к жизни. Разве мы все не живем? Вот вопрос вопросов, и он представляется мне так. Я постоянно окружен массой важных, значительных вещей. Их надо пережить, обдумать, освоить. У меня столько возможностей, что волосы встают дыбом, когда подумаю о них. Но средоточие всего — я сам, и, естественно, главнее меня нет никого на свете. Теперь, после всего пережитого, меня гнетет сознание, что эти возможности уже не столь многочисленны, как были тогда. И я задаю себе вопрос, отчего это? Но уж средоточием-то всего я не перестаю быть, и это меня утешает. Так вот, перед обедом зверок-шнырок предложил послать телеграмму маме Сколотяпа. «Нет адреса, нет телеграфа», — сказал Фредриксон. «Да полная неопределенность», — воскликнул зверок-шнырок. «Ах, какой я глупый! Прошу прощения». И он сконфуженно юркнул в свою банку. «А что это такое, телеграф?» — спросил Сколотяп, живший в банке вместе со зверком-шнырком. «Это можно грызть?» «Нашел у кого спрашивать», — ответил зверок-шнырок. это что-то такое большое и чудное. В другой конец земли посылают маленькие сигналы, и там они делаются словами. — А как их посылают? — спросил Сколотяп. — Ну, по воздуху, что ли, — неопределенно пояснил зверок Шнырок и помахал лапами, — и ни одно не пропадет в пути. — Вот как! — удивленно воскликнул Сколотяп, и после этого весь день сидел и вертел головой, пытаясь усмотреть телеграфный сигнал.